песня «Предателя». На контрасте с максимально техногенным предыдущим номером здесь звучит лучезарное и певучее, теплое и ламповое тоталитарное ретро. Подобный хронологический слом в стилистике альбома уже случался ранее, когда прогрессивный математический рок «Сопротивление воздуха» вдруг сменяла гитарно-скрипичная тоска непманского кабака в 20-х годах. Теперь музыкальный Делориан переносит нас в 70-е, из которых мы опять будем постепенно двигаться в будущее, вплоть до нового обнуления. А прямо сейчас насладитесь зажигательными духовыми в стиле виа-пламя и пронзительными бэк-вокальными пачками, наследующими советской эстрадной традиции.